Глава 16. 10 сентября. 11 часов 45 минут. Гашавл торжествующе улыбался. «Я все разузнал о девушке напротив. Ее зовут Мари Лерон. Она сидит совершенно без денег и мечтает уехать в Голливуд, так как воображает себя танцовщицей. Живет одна, без родителей». И не может найти себе работу. В конце недели ее выбросят из квартиры. Равена закурил сигарету. Многочисленные окурки кучей валялись у камина. И как она собирается выходить из создавшегося положения? Гашавл неопределенно пожал плечами. Не знаю, но могу вам сказать, что она определенно делать не будет. Она ни с кем не ляжет в постель. Равена презрительно усмехнулся. «В постель с мужчиной ляжет любая девушка. Об этом позаботилась природа», — назидательно произнес он. «Правда, иногда для этого требуется терпение и деньги». «Да?» — удивился Гашавл. «Надеюсь, вы не собираетесь доказать мне это на ее примере. По-моему, у вас сейчас не такое положение, чтобы забивать себе голову мыслями о девушках». Равена не обратил на его слова никакого внимания. «Мне необходимы темные очки и краска для волос», — сказал он. Глаза Гашавла расширились. «Вы собираетесь бежать?» «Нет, просто хочу изменить свой облик». «Окей, я все это вам принесу». После его ухода Равену вновь охватила ярость. Ведь ясно, как божий день, едва у него кончатся деньги, Гашавл тут же на него донесет. Такие продажные типы всегда доносят. Разумеется, смерть хозяина отеля сразу же выведет ФБРовцев и полицейских на его след. Но это все-таки лучше, нежели им станут известны все детали, включая перекрашивание, очки и девицу. Он уселся в кресло возле окна и, скрытый, мятой, давно не стиранной занавеской, стал рассматривать комнату Мари Лерон. Ее пустое окно вызывало у него острое чувство тоски и одиночества, и он с непонятным для себя волнением ожидал ее возвращения, куря одну сигарету за другой. Когда Гашавл принес ему обед, он даже не пошевельнулся. На подносе, кроме еды, лежали темные очки и флакон с бесцветной жидкостью. Равена приступил к еде, размышляя о вариантах своего спасения. Время от времени он посматривал на окно противоположного дома. Оно оставалось закрытым и безжизненным. Но его деятельный ум, кажется, уже нащупал тот единственный способ, благодаря которому он сможет выбраться из этого чертового города, превратившегося для него в ловушку. После обеда, тщательно обдумывая каждую фразу, он написал письмо и, откинувшись в кресле, перечитал его. «Дорогая мисс, я узнал, что вы хотели бы поехать в Голливуд. Я тоже еду туда. Не могли бы мы поехать вместе? У меня имеется машина, и все дорожные издержки будут отнесены на мой счет. Прошу вас рассматривать мое письмо как деловое предложение, поскольку, обращаясь к вам с просьбой сопровождать меня, я не преследую никаких иных целей, могущих хоть в малейшей степени скомпрометировать вас». Я готов детально объяснить вам при встрече свои намерения и свои планы. Джеймс Юнг. Равена удовлетворенно хмыкнул, вложил письмо в нашедшийся в номере конверт, заклеил его и положил на поднос. Когда Гашавл пришел забрать посуду, он приказал ему немедленно передать письмо Мари Лерон. «По почте?» — спросил Гашавл. «Сделай, как тебе угодно». «Но чтобы это письмо сегодня же было у нее», — проворчал Равена. После ухода хозяина отеля Равена перекрасил волосы. Это заняло у него некоторое время, но результат приятно удивил его. Безо всякого сомнения, его облик стал совершенно иным. Надетые темные очки и вовсе привели его в хорошее настроение. Если ко всему этому камуфляжу добавить еще усы... Впрочем, достать их не представляло никакой проблемы и не могло задержать его отъезд из города. Равена сел на край кровати и задумался. Сегодня четверг. Завтра он получит ответ от Лерон, а в конце недели они смогут уехать. Все должно получиться хорошо. Она не может отказаться от его предложения, так как оно – это единственный шанс. Но к моменту их встречи он должен иметь приличный костюм и машину. Каким образом это устроить? Если Гашавл поймет, что он собирается покинуть город, то как он поступит? Донесет сразу или будет молчать до его отъезда? Пожалуй, нужно будет ему пообещать крупную сумму, которую он, Равена, якобы собирается передать ему в последний момент, и этим обещанием заткнуть ему на время рот. Да, так он и поступит. Он не заметил, как за всеми этими мыслями в комнате стемнело. Собираясь включить свет, он вдруг вспомнил о Мари Лерон и подошел к окну. Она уже вернулась, и ее окно было освещено. Несмотря на сгустившуюся темноту в номере, он все-таки смотрел на девушку из-за занавески. Она не танцевала, а полулежала в кресле, неподвижно уставившись на пустую стену. Такая же одинокая и меланхоличная, как и Равена.